Глава 16. Ночью я не могла уснуть. Мозг и тело растеклись после сеанса гипноза. Я ощущала себя грязным майским снеговиком, вялым и распадающимся на куски. Бессистемный внутренний мир раздражался текучими мыслями, которые не усваивались, а еле ползли мимо, поддразнивая, не давая ухватиться ни за одну. Мой муж раньше был любимым. Что произошло? Мои чувства переменились? И почему? Алексей Александрович предупреждал, что задержится, и в 12 его все еще не было. Какого черта я всегда одна? Я ворочалась в огромной кровати, перекатывалась с одной стороны на другую, меняла подушки и против обыкновения не наслаждалась уединением, а откровенно страдала. Последние пару лет наши отношения ухудшались на глазах. Я ругалась с ним, отдавалась этому делу как ведущий трагик на премьере, упрекала, что он бросил меня одну с детьми, винила его в собственном одиночестве, говорила, что он думает только о своей карьере, а о нас забыл, что людям, работающим в спецслужбах, противопоказано заводить семью, что такая работа подходит одинокому волку, но никак не отцу семейства. Я бегала по квартире босиком и швырялась в него всем, что попадало под руку. «Выбирай! Либо я, либо твоя грёбаная работа!» Он выбирал меня. Обещал, что завтра же напишет рапорт об увольнении. Я успокаивалась, уверялась в том, что он по-прежнему любит меня, вспоминала теплые руки Ника и разрешала мужу работать дальше. Так образовывался наш порочный круг. Сексуальная жизнь вместо скучной становилась отвратительной. Стоило мужу приблизиться, меня охватывал ужас. Моё либидо угасло, уничтожилось, растерлось в пепел и развеялось холодным ветром над ненавистным Финским заливом. Можно было поискать его там. Вот только пресноводье и цепкие оводы давно отбили у меня желание выходить к воде. «Ты не виновата», — уговаривала я себя. Ведь что вызывает у женщин желание? Влечение собирается на сером сукне документалистики миниатюрными кусочками, которые и пальцами ты не подцепишь. Оно набирается из полунамеков и перешептываний, полумрака, сияния бутылочки шардоне, капелек пота на шее. А пресно обслуживать мужа — так себе удовольствие. Неужели мне не хватает банальной романтики? Как стыдно! Вечерами, понимая, что Алексей Александрович задерживается допоздна, я открывала бутылку и судорожно плескала вино в бокал. Оно издавало звук назойливый и сухой, оглушительно громкий в сонной тишине квартиры. Мальчики спали, но я, опасаясь, что Давид может проснуться и выйти на кухню, все равно прятала бутылку под раковину. «Надо потерпеть», — уговаривала я себя и делала прохладный глоток. В голове прояснялось. На работе Алексея Александровича ценят. Он обладает удивительной работоспособностью. Я бы уже давно плюнула на задачи якобы первостепенной государственной важности. Они казались мне глупыми и интересными лишь другим воякам, которым делать нечего, кроме как бороться за территорию и мнимую власть. «Братишки, разве это жизнь?» Мысленно обращалась к ним я. «Разве не лучше пить вино, любить друг друга и ночами рассказывать интересные истории?» Но следовало признать, Алексей Александрович был рожден для этой работы. «Просто он трудоголик», — говорила я себе и чокалась со своим отражением. «Еще немного, и он получит повышение, засядет в Питере. И что дальше? С карьерой ведь как? Чем выше забрался, тем больше ответственности. То есть у него никогда не будет на меня времени». «Ты знала, за кого выходишь замуж». Вспоминала я слова мамы и думала, что нужно позвонить ей. «А как же Ник? Почему он не бросит свою жену, наконец? Нам было бы так хорошо вместе. Не то чтобы я согласилась выйти за него замуж, конечно. Но если бы он подарил мне очень дорогое кольцо, а не просто так болтал, расслабившись после оргазма. Может быть, я бы рассмотрела этот вариант. Я представила себя выходящей замуж во второй раз. Может, мое новое замужество будет более удачным? Я рожу ему ребенка, наверное, девочку. Тут я представила, как бегаю ночью по улице Рубинштейна с кулечком на руках, обернутым в простыню с цветочками. Заглядываю в каждый бар, ищу Ника, в то время как он трахает за углом случайных девок. Кажется, я решила вечную дилемму, кто лучше — муж или любовник. Они оба говно, только по-разному. Наконец я уснула. Мне снился страх. Страх, что я потеряла что-то важное и не могу найти, а еще не могу вспомнить, что именно потеряла. Опять он заползал на меня щупальцами, и я вскочила, все еще во сне, потная, пытаясь стряхнуть его с себя. Постаралась проснуться, чтобы уцепиться за обрывающуюся ниточку сознания. Нашарила выключатель. Часы показывали 4 утра. Алексея Александровича все еще не было. Злость подступила к горлу. Я набрала номер и прошипела. «Ты совсем охренел? Где ты?» «Прости, милая, я паркуюсь. Буду через секунду». Я накрылась одеялом и перевернулась на другой бок. Слышала, как он вошел, слышала его тихие шаги по коридору. Вот он заглянул в комнату Матвея. Послышался щелчок. Этот идиот выключил ночник. Потом зашел к Дотошке. Наконец он вошел в спальню и присел рядом со мной на корточке. На одеяло опустилось что-то тяжелое и шелестящее. Цветы притащил. «Нино, я думал, ты спишь. Не хотел будить звонками. Прости. Там Халдун, Вася, секретная операция». Я почувствовала, как подступают слезы и закипает гнев. Хотела кричать на него, спорить и вытягивать более ощутимые извинения. Но вспомнила, что через 3,5 часа вставать на работу. Я откинула одеяло, швырнула цветы на пол и, едва взглянув на его виноватое лицо, сказала: «Ложись спать». Он выглядел потрясенным. А я вздохнула и уснула через секунду.